Привет всем. Я певец Пророк Санбой, представляю новую песню. Толик Тюст. Я хочу, чтобы так молодежь одевалась, как я. Кожаные штаны, ремень, цепи. Хочется вот эта жесткость в одежде подчеркнуть. Ну что, погнали. Надзиратель пришел. Они там, дурочки, под гармошку наплачутся и накрывают свой свадебный стол. Она сама помады не мажется, всегда мужиком идет, идет. Она давно всем мужчиною кажется, кажется. Вот только борода не растет, не растет. А Толик Тюст, а Толик Тюст на зону завозит дуст. А Толик Тюст, а Толик Тюст зону завозит туз. У незамужних девчат. А Толик Тюст, а Толик Тюст на зону завозит туз. А Толик Тюст, а Толик Тюст на зону завозит туз. Ту-ду-ту-ду-ду. Можайский.